бы ему с еще большим успехом. Так что мое молчание совсем не меланхолия после неудачи. Затем я должен был бы оговориться, что ничуть не предполагаю с твоей стороны какой-нибудь потребности в письме от меня. И это объяснение лишено всякой опоры в виде самоуверенности. И еще много было бы оговорок. Но если бы слова падали с неба, как неорганические части, и не разрастались в догадках и так далее, я бы сказал тебе, что так кончить нельзя, потому что то твое письмо, речь идет о письме от 28.06.12, отправленном в Марбург после свидания Ольги и Бориса во Франкфурте. В этом письме Фрейденберг говорила о своей интенсивной внутренней работе в течение двух прошедших лет и о разочаровании в Борисе. «Ты не вырос настолько, насколько я ждала». Страшно справедливое и чрезвычайно важное, почти спасительное для меня, было каким-то предварительным. Ты там говорила о своем стремительном развитии. Я просто дивлюсь той проницательности, с какой ты уловила что-то чужое, общее и упадочное, что изменило меня. Ты и понятия не имеешь, как я сбился со своего пути. Но ты ошибаешься. Это случилось сознательно и умышленно. Я думал, что у моего нет права на существование. Ты писала, я выразил тогда и твой мир. Неужели же ты откажешь мне в том, чтобы теперь дать известие о том, что стало за 2 года с тем миром, который ведь был и моим? Я был в отъезде. И от себя самого в философии, математике, праве. Может быть, можно вернуться, но я не говорю, что ты в долгу передо мной. Написать о том мире — это значит написать о себе. Но не так. Я развелась, я выросла, я в разбеге. О, какие полые глаголы с дуплом! Ты, кажется, шутишь словами. У меня ж серьезные трудные времена. Я обещала Пастернакам заехать к ним в Марино-де-Пизо, где они снимали виллу на берегу Средиземного моря. У дяди меня встретили с восторгом. Только Боя держался отчужденно. Он, видимо, переживал большой духовный рост. А я? Что я была рядом с ним? Ему не о чем было со мной говорить. По вечерам черная итальянская ночь наполнялась необычайной музыкой. Это он импровизировал. А тетя, большой и тонкий музыкант, сидела у темного окна и вся дрожала. Мы поехали с Бурей осматривать Пизу, собор, башню знаменитую падающую, но не упадающую, колонну, о которой неизвестно, падает ли она или нарочно так построена. Я хотела смотреть и идти дальше, охватывать впечатлением и забывать, а Боря с путеводителем в руках тщательно изучал все детали собора, все фигуры барельефов, все карнизы и порталы. Меня это бесило. Его раздражало мое легкомыслие. Мы ссорились. Я отошла в сторону, а он наклонялся, читал, опять наклонялся, всматривался, ковырялся. Мы уже не разговаривали друг с другом. С этого дня ни единого звука Боря со мной не проронил. Мы жили вместе, рядом, в полном бойкоте. Семейная обстановка и южная слишком роскошная красота природы утомляли меня. Я мечтала удрать. За мной следом тянулась переписка, голубые конверты, телеграммы. Я, сидя под Пизой, назначала с легкостью свидание на вершинах гор и за 3-9 земель, точно это был угол канала и Гороховой. Однажды тетя по ошибке вскрыла телеграмму, которая начиналась по-французски словами «Я буду совершенно один», и шло место свидания день и час. Я стала быстро собираться. Хотя смысл содержания этой депеши был очень невинный, она была от Жозе де Соуза. Молодой бразилец, мечтатель, с которым Фрейденберг подружилась, путешествуя по Швейцарии. Он настойчиво знакомил ее с португальским языком и поэзией. С этих пор португальская литература становится для Фрейденберг своей. Конец их переписки положила Первая мировая война. Поджидавшего меня в Швейцарии, но я придралась к возможности обидеться и уехать. Дома у нас святость переписки была первой заповедью, а в ошибки я не верила. Издевались надо мной ужасно. Шурка называл Жозе де Соуза соусом и прекрасно острил, под каким бы соусом тебе не телеграфировали. А Боря не удостаивал меня словесами. Он еще вначале осудил меня за встречу и поездки с Винченцо Перне. Я не скрывала своих похождений и очень остроумно называла этого уроженца Павии «твой павиан». Но это было весело, хоть и в раке.